Глава 10. Джин Луиза поднялась с садового стола, отошла в угол двора и извергла из себя весь воскресный обед. Пальцы ее цеплялись за проволоку изгороди, отделявшей сад мисс Рэйчел от заднего двора Финчи. Был бы тут Дил, он бы перескочил к ней через ограду, притянул к себе, поцеловал, взял за руку, и вдвоем они выстояли бы, как бывало раньше, когда в дом приходила беда. Но Дила давно уже нет рядом. Она вспомнила сцену в зале суда, и приступ тошноты накатил с новой силой, но желудок был уже пуст. «Лучше бы ты плюнул мне в лицо. Может, померещилась? Привиделась? Тебя там не было?» Мозг отказывался воспринимать то, что видели глаза и слышали уши. Джин Луиза вернулась на место, посмотрела, как ложица растаявшего ванильного пломбира медленно подползает к краю стола. Ложица растеклась, расплылась, добралась до края и закапала. Кап-кап-кап, шлепались капли в белый гравий, а он вбирал их, покуда мог, а потом появилось еще одно озерцо. И померещилось. И это так же непреложно, как и то, что ты был в зале. «Ну чего, мисс, угадали, как меня? Ой, что вы свое мороженое переводите?» Она подняла голову. Мороженщик, опершись о подоконник, смотрел на нее из окна, и до него было всего футов 5. Исчез и появился у столика с мягкой тряпкой. Устранил липкий непорядок и спросил. «Так как меня зовут?» «Румпельштильцхен». «Ой, простите». Она вгляделась повнимательней. «Вы, должно быть, один из Конингемов, тех, которые через О». Мороженщик широко ухмыльнулся. «Ну, почти. Вторая буква А. Как узнали?» «Семейное сходство. А почему выбрались со своих чащоб?» «Мамаша оставила мне участок леса, а я продал и построил здесь кафе». «Который час?» — спросила она. «Полпятого примерно», — ответил мистер Каннингем. Джин Луиза поднялась, улыбнулась ему на прощание, сказала, что обязательно еще заглянет, и вышла на улицу. Целых 2 часа я не знала, где была. Как же я устала. Возвращаться через центр города не хотелось, и она пошла долгим кружным путем через школьный двор, по улице, обсаженной пеканами, потом через другой школьный двор и через футбольное поле, где когда-то Джим в запале снес своего же защитника. Как я устала. На пороге стояла Александра. Она посторонилась, пропуская племянницу. «Куда же ты пропала? Джек давно звонил, справлялся о тебе. Ты в гости ходила? В таком виде?» «Я не знаю». «Что значит «не знаю»? Джин Луиза, приди в себя и позвони дяде Джеку». Джин Луиза поплелась к телефону. 119. «Доктор Финч?» «Извини, давай лучше завтра». «Ладно», — сказал доктор Финч. Она была так измучена, что даже не смогла посмеяться над манерой дядюшки говорить по телефону. К этому устройству он относился с глубоким неодобрением и сводил разговор к односложным репликам. Когда она обернулась к тетке, та сказала: «Ты вернулась какая-то пришибленная. Что случилось?» «А то случилось, мадам, что мой отец бросил меня барахтаться, как камбалу на отмеле». «Живот», — сказала она. «Да, просто поветрие какое-то. Болит?» «Болит. Адски болит. Так болит, что терпежу никакого». «Да нет, просто крутит». «Прими алкозельцер». Джин Луиза пообещала, что примет непременно, и тут перед Александрой взошла заря нового дня. «Ты что, ходила на собрание, где был цвет мейкомба?» «Ходила». «В таком виде?» «В таком». «А где ты сидела?» «На балконе. Меня никто не заметил. Я смотрела с балкона». «Тетя, когда придет Хэн, скажи ему, скажи, что мне не здоровится». «Не здоровится?» «Больше она не выдержит ни минуты». «Да, тетя. Поступлю в этих обстоятельствах, как всякая юная, белая, непорочная девушка с юга, когда ей не здоровится». «То есть?» «Лягу в постель». Она поднялась к себе, закрыла дверь, расстегнула блузку, дернула молнию слаксов и упала поперек материнской железной кровати на кружевное покрывало. Слепую нашарила подушку, подсунула под щеку. Через минуту заснула. Если бы Джин Луиза сохранила способность думать, она сумела бы предотвратить дальнейшее развитие событий, расценив сегодняшнее происшествие как повторяющуюся время от времени и старую, как само время, драму. Тот акт, что касался ее, начался 200 лет назад в гордом обществе, выстоявшем под ударами самой кровопролитной войны и самого унизительного мира, какие только были в его истории. А ныне возвращался, и его предстояло сыграть актерским составом одной семьи в гаснущих сумерках цивилизации, которую уже не спасут никакая война и никакой мир. Если бы Джин Луизе хватило проницательности преодолеть перегородки своего взыскательно-разборчивого замкнутого мира, она поняла бы, что всю жизнь страдает врожденным дефектом зрения, на который не обращала внимания ни она сама, ни самые близкие ей люди. Она не различала цвета.